католики уже обязывают друг друга секретно к этому. Кроме польских дел, Фридрих II был очень недоволен русским кабинетом за то, что тот навязывал ему свою северную систему, союз северных держав в противоположность союзу южных, Франции, Австрии, Испании. Особенно он был недоволен тем, что Россия хотела включить в этот союз и Саксонию, существование которой он не мог переносить равнодушно. В апреле граф Сольмс подал ноту. Его Величество, король прусский, полагая неоспоримым, что система государств, соединенных фамильным договором Австрия, Франция, Испания, может сделаться опасную для спокойствия Европы, счел бы очень полезным принять в русско-прусский союз всех государей, которые предложат действовать вместе с Россией и Пруссией против намерений домов Бурбонского и Австрийского. Но Его Величеству Прусскому кажется, что по настоящему положению дел мало государств и государей расположено войти в эти виды. Саксония в полной зависимости от Венского двора. Бавария связана с Австрией посредством брака императора. Духовные курфюрсты преданы австрийскому двору, потому что обыкновенно избираются из австрийских фамилий. Курфюрст Пфальцкий зависит от Франции. Английский король, как курфюрст Ганноверский, имеет собственную партию. Герцог Брауншвейгский предан Англии. Гессенцы ждут, кто им больше заплатит. Сомнительно, чтобы Голландская республика захотела вмешаться в это дело вследствие обширной торговли, которую город Амстердам ведет с Францией. Датчане не в состоянии действовать, разве дадут им хорошие субсидии? Ну, что же касается шведов, то по известному положению их рассчитывать на них нельзя. Его Величество заключает, что одна только Польша может соединить свои интересы с интересами русско-прусскими. Сольмсу Фридрих писал: «Я вижу, что вы не вполне входите в виды моей политики. Русский союз для меня недостаточен, ибо если бы даже я не получал отсюда никакой помощи во время войны, все же я выигрываю то, что Россия, будучи моею союзницей, не объявит себя против меня, и этого для меня достаточно. Что же касается англичан, то они должны теперь опасаться французов и испанцев. Заключить с ними союз значит впутаться в новую войну, от которой Пруссия не может получить никакой выгоды, тогда как если я останусь в союзе с Россией, то никто меня не тронет, и я сохраню мир. Вот общие идеи, от которых мне вовсе нежелательно удалиться, и я могу согласиться на союз с Англией только под условием, что этот союз не обяжет меня ни к чему, чтобы могло нарушить спокойствие в Германии». Но в Петербурге непременно хотели удалить Фридриха от этих идей. Чтобы склонить прусского короля к северной системе, Панин отправил к нему Сальдорна, к которому король был очень благосклонен со времен Петра III. Сальдорн должен был заехать в Берлин по дороге из Польши в Данию под предлогом уведомления короля о ходе польских дел, особенно о ходе таможенного дела, которое интересовало Фридриха более чем диссидентское. Король назначил 8 мая для приема Сальдорна. В этот день Сальдорн вместе с Фалькенштейном отправились в Шарлоттенбург. Вошедший в королевский кабинет, Сальдорн нашел Фридриха II, стоящим посредине, и начал свою речь. «Ее императорское величество, всероссийское, приказала мне уверить ваше величество в своем безграничном уважении и в своей непоколебимой дружбе, равно как отдать вам отчет, в каком расположении я нашел короля и республику польскую относительно Пруссии, особенно же изложить вам ее виды касательно многих вопросов, важных для вашего величества и для нее». «Я очень чувствителен», — отвечал король, к этому новому уверению в дружбе со стороны императрицы. Я ничего так не желаю, как сохранение этой дружбы. Теперь без церемонии пофилософствуем и пополитиканствуем». Сказавши это, Фридрих начал ходить по комнате, в которой едва можно было сделать 6 шагов вперед. Сальдерн хотел было оставаться на ногах посреди кабинета, но король велел ему ходить с собою. «Ну, как же расположены ко мне в Польше?» — спросил Фридрих. Сальдерн отвечал, что король и все министерство расположены как нельзя лучше, и в доказательство представил, что главная таможня приведена в бездействие, а на будущем сейме будет совершенно уничтожена. Король улыбнулся и сказал: «Вы скоро обделали это дело в Польше, но для меня все равно». Сальдерн отвечал, что, по его мнению, Польша не могла оказать большего уважения к совету императрицы и к желанию его величества. «Это смотря по тому, как дело растолкуешь», — сказал король и распространился о том, что надобно непременно оставить Польшу в том же положении, в каком она теперь, что никогда не выйдет ничего хорошего из какой-нибудь существенной перемены, что надобно думать о будущем. Хотя нынешнего короля и нечего бояться, но соседи должны иметь правилом, что всякая перемена в форме республики может быть вредную в будущем. «Кстати, — сказал Фридрих, — у вас еще думают позволить полякам уничтожить Либерум Вето?» Сальдерн покраснел и отвечал: «Государь, у нас об этом никогда не думали». «Как никогда не думали?» — сказал Фридрих. «Смею уверить, Ваше Величество, — отвечал Сальдерн, стараясь сохранить как можно более спокойствие, — смею уверить, Ваше Величество, что ни императрица, ни ее министерство никогда серьезно не думали о позволении полякам уничтожить это знаменитое слово. Если министерство императрицы об этом вопросе и о других тогдашних польских желаниях говорило по секрету с министром Вашего Величества, то это делалось в твердом намерении оказать Вашему Величеству величайшее доверие, не скрывать от Вас решительно ничего из предложений, делаемых тогда полякам, и единственно для того, чтобы знать виды и мысли Вашего Величества по такому важному вопросу». «Ну, если так, то это другое дело», — сказал король. Затем он вошел в длинное рассуждение о том, что Россия и Пруссия не имеют нужды ни в каком другом союзе, кроме своего, и что он не желает ни с кем быть в союзе, кроме России. Сальдерн высказал противное мнение, что Россия и Пруссия имеют нужду в преступлении к их союзу других держав для утверждения Северной системы, совершенно независимой, что это единственное средство обеспечить себя от чуждых расприй и оказать услугу другим государствам, которые, естественно, должны бояться страшного союза австрийского и бурбонского домов.